Глава 20. В один достопамятный день редактор Катков, находившийся в оппозиции ко всем положениям закона гражданского, за которые стоял ранее, возвестил в московских ведомостях, что в каком-то царстве, не в нашем государстве, совокупилась рать, состоящая из вольных казаков, и разные державцы, особенно Англия, манит их к себе на службу. Но атаман новообретенных вольных казаков, тоже вольный казак Николай Иванович Ашинов, к счастью для нас, очень любит Россию. И он удерживает своих товарищей, чтобы они не шли служить никому, кроме нас. За что, конечно, им нужно дать жалование. Катков сразу же почувствовал к этому атаману симпатию и доверие. Рекомендовал России этим не манкировать, а воспользоваться названным кавалером, так как он может оказать службу в тех местах, где русским самим появляться неудобно. Первое катковское заявление об этом было встречено с удивлением и недоверием. В Петербурге думали, что злой московский старик что-то юродствует. Люди говорили: «На кой нам прах еще нужна какая-то шайка бродячей сволочи?» Но Катков продолжал свою лейб-агитацию и печатал в своей лейб-газете то подлинные письма сносившегося с ним Ашинова, то сообщения о том, что могут сделать в пользу России вооруженные товарищи этого атамана, укрывавшиеся в это время где-то не в нашем государстве, в камышах и заводях. Вольные казаки не знали, идти ли им за нас или за англичанку, которая будто бы уже дала им заказ, что им надо для нее сделать, и прислала человека заплатить им деньги за их службишку. Тогда самые простые люди, имеющие понятие об устройстве европейских государств и о быте народа, сочли все это за совершенно пустую и глупую выдумку и знали, что ничего такого быть не может. Но Катков все свое твердил, что вольные казаки могут уйти у нас из рук, что они уже и деньги от англичанкиного посла взяли, но что все-таки их еще можно остановить и направить к тому, чтобы они пошли и подбили кого-то не под англичанку, а под нас. Это становилось смешно, и никто не мог понять, какую надобность может иметь англичанка в том, чтобы разыскивать и нанимать к себе на службу подобную шушеру. Не понимали, и кого еще нам надо под себя подбить. Но тогда Катков рассерчал и объявил, что относиться к Ашинову с недостатком доверия есть измена. Стало даже неудобно и разузнавать, кто он такой в самом деле и откуда взялся. Но вдруг там же, в Москве, нашелся бесстрашный человек и стал спорить с Катковым.